Совсем маленький рассказ Евгения Лукина. «Звоночек». Подлинная история из жизни президента Сызновской академии паранормальных явлений Леонида Кологрива. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Михаил Булгаков. Не рискну утверждать, будто в каждом бухгалтере до поры до времени спит петлюра, но кто-то в ком-то спит обязательно. В уголовнике полководец, в художнике рейхсканцлер. Стоит осознать, что первая половина жизни растрачена, и что неминуемо будет растрачена вторая, спящий может проснуться. Хотя случается такое далеко не всегда. И уходит на заслуженный покой скромный труженик, так никого в себе и не разбудив. А ведь слышал звоночек Божьего будильника. Порой звоночек этот не громок, а порой подобен набату. Низвергаются державы, умирают и воскресают религии. Вчерашняя ложь становится сегодняшней правдой и наоборот. Суть не в этом. Суть в последствиях, в плодах. Разбойник уходит в монахи, монах в разбойники, и слава о них раскатывается, пусть не от моря до моря, но хотя бы от сусла реки до Чумахлинки. Главное – вовремя напрячь слух. Внешность у Лени Кологрива в определенном смысле самая соблазнительная. Временами хочется подойти и молча дать ему по морде. Даже когда он, внушаемый демоном самосохранения, принимается публично клясть интеллигенцию, начинаешь в этом подозревать, если не самокритику, то репетицию явки с повинной. Следует, правда, заметить, что по морде Леня получает крайне редко, поскольку чуток и осмотрителен. «Будь я врачом, непременно прописал бы ему очки. И как можно раньше, в нежном детском возрасте». Мы как-то все по традиции полагаем, что если ты четырехглаз, то значит беспомощен, избыточно вежлив, бездна комплексов. Во времена первой конной, возможно, так оно и было, но последующие 70 с лишним лет советской власти вывернули ситуацию наизнанку. Стоило подростку обуть глаза в линзы, как он сознавал с тревогой, что на него положено некое подобие каиновой печати. И теперь каждая шмакодявка имеет право сказать ему «очкарик». Естественно, бедняга старался по мере сил предупредить такое бесчестье и вел себя с классовой точки зрения безукоризненно. Ничем иным я не могу объяснить эту странную закономерность, наблюдаемую у большинства моих знакомых. Чем очкастее, тем наглее. Поэтому вполне возможно, что нехитрое оптическое устройство, будь оно применено вовремя, выковало бы из Кологрива совершенно иную личность. Но, во-первых, я повторяю, не врач. Во-вторых, к моменту описываемых событий Леня успел разменять тридцатник. А в-третьих, обладая он другим характером, звоночек Божьего будильника вряд ли был бы ему слышен. Итак, едет он однажды в трамвае. Кондукторов в ту пору в транспорте не водилось. Собирается законопослушно погасить талон компостером и вдруг обнаруживает с ужасом, что талона-то у него и нет. Забыл приобрести. А тут, как на грех, остановка. В вагон входит бритоголовый и физически развитый контролер и предлагает предъявить, что у кого на проезд. Еще надо учесть, месяц назад в трамвае именно этого маршрута два контролера насмерть забили без билетника. Нет, кроме шуток. До сих пор жестяной веночек на остановке висит. Контролеров потом, кажется, наказали, но безбилетнику-то от этого, согласитесь, не легче. То есть чувство Лени Кологрива вы себе представляете. Вся жизнь мгновенно проходит перед его глазами, оставив в памяти где-то читанную, а может быть и слышанную байку о том, как маленький Вольф Мессинг обнаружил у себя дар гипнотизера. Очень похожая история. Едет куда-то маленький Мессинг зайцем, и входит грозный контролер. Ну, не такой, конечно, как этот, но все равно. С усами и, может быть, даже при погончиках. Вольф, естественно, лезет под лавку, откуда его тот мигом извлекает. «Ваш билет?» Мальчонка в ужасе сует ему клочок газеты. Контролер вздергивает погончики, пробивает клочок и, недоуменно пропустивший сквозь усы: «А что же вы тогда под лавкой едете?» Следует дальше. «Вот мой билет», предобморочным голосом сообщает Леня и протягивает бритоголовому убийце бумажку, впоследствии оказавшуюся квитанцией из прачечной. Лицо у громилы тупое, безжалостное. Потом оно становится, насколько это возможно, еще тупее. Глаза громилы стекленеют, и происходит чудо. Помедлив секунду, он механическим движением надрывает квитанцию и возвращает ее Лене. Трамвай останавливается, и потрясенный Кологрив выпадает из раздвинувшихся дверей на пыльный тротуар за два перегона до своей остановки. Остаток пути одолевает пешком в ошеломлении, пытаясь осмыслить случившееся. Либо контролер принял его за психа и не захотел связываться. Но тут в памяти вновь возникает тупая безжалостная морда бритоголового громилы. И Леня запоздало охнув, сознает, что такому все едино. Псих, не псих. Совпадение? Задумался, замечтался, наторвал бумажку чисто машинально. Кто замечтался? Этот? Стало быть, остается всего один вариант. И, как ни странно, Леню он слегка пугает. Во-первых, что не говоря, способность к гипнозу есть отклонение от нормы. Во-вторых, Леонид Кологрив при всей своей мнимой беспомощности очень даже неплохо приспособлен к окружающей среде. По морде, как было упомянуто выше, получает редко, ибо чуток и осмотрителен. А теперь что же, все привычки ломать? Земную жизнь пройдя до половины, Леня оглядывается на пройденную часть жизни и содрогается от омерзения. Ломать! Ломать решительно и беспощадно. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть... А кем, кстати? Владычицей морской? Да ну, глупости. Подумаешь, гипноз. Мало ли сейчас гипнотизеров. Вон их сколько по ящику рекламируют. Один от запоев излечивает, другой от бесплодия. И потом, кто сказал, что Леня владеет чем-нибудь подобным? Ну, вогнал в транс с перепугу. Бывает. Побивали же люди рекорды по бегу, когда за ними собаки гнались. Другое дело, что, окажись Леня экстрасенсом, у него возникает возможность маневра. Судя по всему, ремонтный заводишко, уверенно ведомый к банкротству новым начальством с целью последующей приватизации, до конца года не протянет. Вот-вот грянут сокращения, и что тогда прикажете делать бедному клерку? На службу он, естественно, опаздывает. Но там не до него. Начальник опять обхамил Клару Карловну, и та теперь бьется в истерике. Жаль, конечно, старушку, но помочь ей нечем. Все равно до пенсии здесь не доработаешь. Леня Кологрив делает скорбное лицо и вдруг ловит себя на том, что сочувствует Кларе Карловне как бы свысока. Исчез страх перед начальством, исчезло опасение, что следующей жертвой может стать он, Кологрив. Достаточно взгляда в глаза, чтобы... Чтобы что? И Леня испуганно прислушивается, как в нем прорастает, ветвясь, гордая, независимая личность. Затем возникает соблазн. Леня пытается с ним бороться, но соблазн неодолим. Словно некий чертик толкает его локотком в ребра и подзуживает. «Проверь, а! Вдруг не показалось? Чем рискуешь-то? Так и так сократят!» «Тварь ты дрожащая или право имеешь?» Леня встает, входит без стука в кабинет, что уже само по себе иначе как безумием не назовешь, и, опершись обеими руками на край стола, долго глядит в испуганно расширяющиеся зрачки начальника. Наконец говорит негромко и внятно. «Сейчас без 10:10». И глаза начальства волшебно стекленеют, точь-в-точь, как у того верзилы-контролера. «Ровно через 5 минут вы покинете кабинет и попросите прощения у Клары Карловны. О нашем разговоре вы забудете, как только я закрою за собой дверь. Меня здесь не было, и мы с вами ни о чем не говорили». Поворачивается и выходит. Кажется, он только что совершил главную глупость в своей жизни. Сократят. И не через 2 месяца, как он рассчитывал, а в рекордно краткие сроки. Леня оседает за стол и обреченно смотрит на часы. 2 минуты прошло. 3. 4. На 5-й минуте дверь кабинета неуверенно отворяется и показывается начальник. Движется он как-то заторможенно, механически. Вроде бы сам себе удивляясь, останавливается перед столом Клары Карловны и, ни на кого не глядя, глуховато бубнит слова извинения. Затем, неловко покашливая, удаляется. Немая сцена. Леня Кологрив в изнеможении падает грудью на стол. До конца рабочего дня он пытается прикинуть дальнейшую свою судьбу и, к чести его следует сказать, ничего грандиозного пока не замышляет. Главный вопрос – утаить ему свою способность или обнародовать? Податься в профессионалы в гордой одиночке или, напротив, сделать карьеру, втихомолку внушая начальству самые лестные мысли о незаменимом работнике Леониде Кологриве? А еще его беспокоит то обстоятельство, что гипнотизирует он как-то неправильно. Вот, например, не скомандовал «спать», и никакого не дал кодового слова. А ведь положено вроде. Впрочем, у каждого своя метода. Возможно, нынешнее продвинутое поколение не поверит или покрутит пальцем у виска, но, возвращаясь со службы, Леня купил в киоске 5 талончиков на трамвай, и один из них честно пробил компостером. А дома нервы, нервы, нервы. Хлопают дверцы платяного шкафа, летают блузки. Сегодня вечером кологривы идут в гости, и уже ясно, как божий день, что не поспевают вовремя. И во всем виноват, разумеется, Леня. Угораздило же выйти замуж за такого недоделанного. Минут 5 он задумчиво слушает упреки, потом берет супругу за плечи и поворачивает к себе лицом. Та от неожиданности смолкает. «Ты любишь меня», — тихо повелевающе информирует Леня. «С этой минуты ты обращаешься со мной бережно. Ты не чаешь во мне души. Не как книжники фарисеи, говорит, но как власть имущий». Нужно ли добавлять, что глаза жены при этом стекленеют? До знакомых, к которым приглашены супруги Кологривы, ходьбы минут 15. Черно-синие сумерки, склоненные над асфальтом ослепительно-белые лампы, притихшая, похорошевшая жена время от времени удивленно поглядывает на незнакомого Леню, а перед самым подъездом порывисто прижимается щекой к его плечу. На вечеринку они, понятное дело, опаздывают. Разуваясь передней, Леня слышит взрыв хохота из комнаты. Там наверняка уже приняли по второй и травят анекдоты. «А ты?» — привизгивая от смеха, спрашивает хозяйка. «А ты что ему?» Кологривы проходят в зал, но остаются пока незамеченными, потому что внимание собравшихся приковано к рассказчику, огромному детине, сидящему к дверному проему спиной. Точнее, даже не спиной, спинищей. Синеватый валун затылка, оббитые бесформенные уши. «А я что?» — отвечает он обиженным баском. «Сделал вид, что проверил, и дальше пошел. Знаешь, какие у него были глаза? Вот-вот укусит». Далее, видимо, почувствовав, что за спиной у него кто-то стоит, рассказчик оборачивается, и заготовленное приветствие застревает у Лени в горле. В обернувшемся он узнает того самого громилу-контролера, которому сунул утром взамен трамвайного талона квитанцию из прачечной.